Глава восьмая. Комедия Бомарше. В карете императрицы Потемкин сам топил печку. «Все время загадки», — жаловался он, обкладывая бересты и поленья. «Дашь человеку мало прав, считаться с таким не будут. Дашь много воли, распояшится мерзавец и других под себя подомнет. Да чего трудна эта наука!» Екатерина, грея руки в муфте, сидела в уголку кареты, поджав под себя зябнущие ноги. Она сказала, что империя двигается не столько людьми, с нею императрицей согласными, сколько умными врагами ее царствования. И даже назвала их поименно: граф Румянцев Задунайский, братья Панины, князь Репнин. Главное в управлении государством не отвергать дельных врагов, а напротив приближать к себе, делая их тем самым безопасными, чтобы затем использовать в своих целях все их качества, включая и порочные. Но помни, что имеешь дело с живыми людьми, а люди — не бумага, которую и скомкать можно. Человека же, если скомкаешь, никаким утюгом не разгладишь. Отношение ее к людям было чисто утилитарным. Встречая нового человека, она пыталась выяснить, на что он годен и каковы его пристрастия. Всех изученных ею людей императрица держала в запасе, как хранят оружие в арсенале, чтобы в нужный момент извлечь к действию. Кандидатов на важные посты Екатерина экзаменовала до трех раз. Если в первой аудиенции он казался глупым, назначала вторую. Ведь он мог смутиться, а в смущении человек робок. Второе свидание тоже не было решающим, до третьего. Может, я сама виновата, вовлекая его в беседы ему несвойственные, и потому вдруг горять стану с ним поразвязнее. Пламя охватило дрова, в трубе кареты загудело. «А зачем взяла ты у Румянцева этих ослов, Безбородка до Заводовского? Ведь их ублажать да кормить надобно». «А ослов всегда кормят», — отвечала Екатерина. «Если их не кормить, кто ж тогда повезет наши тяжести?» Безбородка и Заводовский появились на Москве, состояв в походном штате Румянцева, который соперников в делах воинских не терпел. И сковырнуть Потемкина фельдмаршалу явно желалось. А тут, кстати, Екатерина нажаловалась, что бумаг у нее скопилось выше головы, а секретари — лодыри. «Твои реляции-то кто писал для меня?» Румянцев назвал искусника Безбородка. Императрица велела явить его. Но, памятуя о завидном могуществе Потемкина, фельдмаршал сказал Заводовскому, чтобы тоже представился. «А мне-то зачем?» «Да и боюсь я», — струсил тот. «А вот как дам по шее, не бойся». Появление Безбородка не обрадовало Екатерину. Чурбан неотесанный, шлепогубый, коротконогий, глазки свинячьи. Зато мужественная красота Заводовского ей приглянулась. Близ этого чернобрового красавца Безбородка казался женщине ненужным и даже глуповатым. Из вежливости она его спросила: «Французским достаточно владеете?» Не удосужился. Едино латынь постиг. «Вряд ли вы мне сгодитесь», — поморщилась Екатерина. Чтобы избавиться от урода, она строго сказала, что возьмет его в кабинет секретари при условии, если через год он будет владеть французским, как природный парижанин. «Дабы время не зря не терять, покопайтесь пока в делах иностранных, разберите в моих шкафах книги. Я вас у принятия Челобитин попридержу. А там видно будет». По приезде в столицу Заводовский получил от императрицы перстень с ее монограммой, а Безбородко, словно крот, перерывал архивы, принимал челобитные, штудировал дипломатические акты. На Масленицу Екатерина созвала к блинам всех дежурных при дворе. Велела и кабинет секретарей позвать. Камерлакей доложил, что в канцелярии пусто, как на кладбище. Только какой-то Безбородко торчит. Ну что ж, зови хоть его, торчащего там. За блинами возникла речь об одном старинном законе. Все путались, плохо в нем извещенные, и тогда Безбородко с конца стола прочел его наизусть. Екатерина, не доверяя такой памяти, велела принести том законов, а Безбородко подсказал: «Это на странице 217-й снизу. Все точно». Теперь Екатерина иначе взглянула на эту образину. Полюбопытствовала об успехах во французском. Безбородко ответил ей: «Я решил, что латыни и французского маловато. Заодно уж итальянский с немецким изучаю, скоро буду знать». «Отчего у вас прозвание столь смешное?» «Не смешное, ваше величество, а страшное. Предку моему Демьяну татары крымские в злой сече на саблях отсекли подбородок, оттого потомки и стали писаться безбородками». Работать с Екатериной было легко. Она быстро схватывала суть чужой мысли, придиралась лишь к точности выражений письменных, но в разговоре с нею можно было не стесняться. Часто она прерывала собеседника на середине фразы: «Довольно, я уже поняла вас». От глаза Потемкина не укрылось женское внимание императрицы к Заводовскому. Но спросил он его с небрежностью: «Откуда у тебя перстень с шифром матушки?» Матушка и одарила. «Беря у матушки, ты бы спросил у батюшки». Фаворит возлежал на софе, над ним висела картина его любимого художника Жана Грёзе. Английский посол уже извещал короля Георга III: «Некая личность, рекомендованная Румянцевым, имеет, кажется, надежду овладеть полным доверием русской императрицы». Но вскоре посол поправил сам себя. Однако влияние Потемкина ныне сильнее, чем когда-либо. 27 января Корберон депешировал во Францию, что Потемкин получил Кричевское воеводство в Белоруссии с 16 000 душ, каждая из которых может приносить ему по 5 рублей в год. Но здесь уже поговаривают, что такая милость — признак близкой опалы. Теперь очень многое в фаворе Потемкина зависело от реакции европейских дворов. Мария Терезия первой догадалась признать уже в европейских масштабах большую роль Потемкина в русской жизни. И вскоре он получил из Вены богатый диплом на титул светлейшего князя Священной Римской империи. Его сиятельство превратился в его светлость. Светлейший, обставленный бутылками с квасом и щами, валялся на диване, когда Екатерина поздравила его с чином поручика кавалергардов. «Катя, а ведь ты забыла стихи, что в молодости писал я тебе. Помнишь, сравнивал в них себя с червем ничтожным, который, влюбившись в сверкающую звезду, из земли по ночам выползает? Теперь плачу, верить ли мне в любовь твою? Верь, ты моя последняя женская радость». Она подарила ему Аничка в дворец. Вместе они покатили в санях критиковать Фальконе. По дороге им встретился маркиз Жюинье. Екатерина пригласила посла сопутствовать им. Маркиз сказал, что в Париже умирает от рака его мать. «Разве ваша Франция не имеет хороших хирургов?» «Имеет. Но нужна смелость решиться на операцию.